Часть вторая. Лондон. На следующее утро после раннего одинокого завтрака, справившись по телефону у Реклиса о лондонском адресе Дигби Сеттона и названии отеля, где останавливалась Элизабет Марли, Далглиш отправился в путь. Он не объяснил Реклису, зачем ему нужны эти сведения, и тот сообщил их, ничего не спросив, только пожелав мистеру Далглишу приятной и успешной поездки. Далглиш ответил, что не слишком-то верит в ее приятность и успешность, но благодарит инспектора за помощь. Оба не скрывали иронии. Даже телефонный провод, казалось, вибрировал от их взаимной неприязни. Беспокоить Джастина Брайса в такую рань было, конечно, жестоко, но Далглиш хотел взять у него фотографию пляжной компании. Хотя снимок сделали несколько лет назад, Сеттоны, Оливер Леттием и сам Брайс были на нем вполне узнаваемы. Услышав стук в дверь, Брайс, пошатываясь, спустился вниз. Столь раннее вторжение, похоже, лишило его как разума, так и дара речи, и Далглишу стоило изрядных усилий втолковать ему, что от него нужно, и получить снимок. Отдав его, Брайс вдруг задался вопросом, следовало ли это делать. Когда Далглиш уже уходил, он с озабоченным видом засеменил вслед скуля. «Адам, вы только не рассказывайте Оливеру, что я его вам дал. Он придет в ярость, если узнает о сотрудничестве с полицией. Боюсь, Оливер капельку вам не доверяет. Приходится взывать к вашей щепетильности». Далглиш промычал нечто успокоительное и посоветовал пойти еще подремать, но он был слишком хорошо знаком с фокусами Джастина, чтобы принимать их за чистую монету. Позавтракав и набравшись сил для дневных передряг, он почти наверняка позвонит Селли и Келтроп, чтобы по-соседски обменяться мыслями о том, чего можно теперь ждать от Адама Далглиша. К полудню весь Монксмир, и Оливер Леттим в том числе, будет знать, что он уехал в Лондон, взяв с собой фотографию. Дорога была не слишком утомительной. Он выбрал кратчайший маршрут и в полдвенадцатого уже въезжал в город. Он не предполагал, что вернется в Лондон так скоро. Смахивало на преждевременный конец безнадежно испорченного отпуска. Своеверно отгоняя эту мысль, он поборол искушение заехать на свою квартиру на Куин-Хайте с видом на Темзу и сразу направился к Уэст-Энду. Около полудня он остановил свой Купер-Бристоль на Лексингтон-стрит и зашагал по направлению к Блумсбери и клубу мертвецов. Клуб мертвецов представляет собой типичное английское заведение, назначение которого трудно определимое хоть с какой-нибудь степенью точности. Прекрасно понимают все посвященные. Он был основан в 1892 году неким адвокатом и служил местом встреч людей, интересующихся убийствами, а после смерти основателя по завещанию получил во владение его уютный дом на Тевисток-сквер. Состав клуба исключительно мужской. Женщинам не разрешается становиться его членами и даже посещать его. Ядро клуба образуют писатели-детективщики, избираемые скорее по степени известности издателей, чем по тиражам изданий, 1-2 отставных офицера полиции, с десяток практикующих адвокатов, трое ушедших на покой судей, а также многие известные криминалисты-любители и судебные репортеры. Прочие же члены – заурядные люди, способные аккуратно платить членские взносы и глубокомысленно рассуждать о степени вины Уильямса Уоллиса или о тонкостях линии защиты Мадилайн Смит. Хотя ввиду сугубо мужского характера клуба за его пределами оказались лучшие писательницы детективного жанра, это никого не смущает. Руководство убеждено, что их присутствие не оправдает расходов на сооружение дополнительных туалетов. Сказать по правде, водопровод и систему канализации в клубе мертвецов не менялись с тех самых пор, как в 1900 году он переехал на Тевисток-сквер. Однако слух о том, что ванны приобрел еще Джордж Джозеф Смит, не более чем утка. Приверженность старине проявляется тут во всем. Само ограничение состава членов объясняется убежденностью в том, что убийство не тема для обсуждения в присутствии женщин. И убийство, как таковое, предстает в клубе мертвецов неким изящным раритетом, отделенным от обыденности временем или панцирем закона, и не имеющим ничего общего с подлыми или отчаянными преступлениями, которые большей частью приходилось расследовать Далглишу. Убийство здесь ассоциируется с опрятной служанкой викторианской эпохи в чепце с лентами подглядывающий в дверь спальни за тем, как Аделаида Бартлетт готовит мужу лекарство. С грациозной ручкой, протягивающей сквозь решетку эдинбургского полуподвала чашку какао, куда может быть подмешан мышьяк. С доктором Лэмсоном, почующим гостей пирогом на предсмертном чаепитии своего богатого свойственника. С Лиззи Борден, жарким массачусетским летом, крадущейся с топором в руке по тихому дому в Фолл-Ривер. У каждого клуба есть своя изюминка. У клуба мертвецов это планты. Если завсегдатай спрашивает, что с нами будет, если мы лишимся плантов, то звучит это как «что с нами будет, если на нас сбросят атомную бомбу». Не то, что эти вопросы вовсе лишены смысла, но заостряют на них внимание только люди с больным воображением. Судьба подарила мистеру Планту, можно подумать, из особой благосклонности, клубу 5 здоровых и ухватистых дочек. 3 старшие, Роза, Лилия и Гортензия, уже замужем и регулярно приходят помогать. 2 младшие, Магнолия и Примула, работают официантками в столовой. Глава семейства исполняет должность управляющего, а его жена, по общему мнению, одна из лучших поварих Лондона. Именно планты поддерживают в клубе дух городского фамильного гнезда, благополучие которого вверено семейству преданных, сметливых и выдержанных слуг. Членов клуба, живших в свое время в таких домах, греет уютное чувство, что они вернулись в собственное детство. Прочие же остро ощущают, чего были лишены. Чудачество плантов только делают их интереснее, не ставя под вопрос их деловитость, а это можно сказать лишь о немногих клубных служащих. Хотя Делглиш и не был членом клуба, он иногда там обедал и с плантом был знаком. Хорошо было и то, что по необъяснимому сродству душ Плант ему симпатизировал. Плант без возражений показал ему все, что он хотел увидеть, и ответил на все вопросы. Далглишу не было нужды слишком уж упирать на свой неофициальный статус. Сказано между ними было немного, но этого хватило, чтобы они великолепно друг друга поняли. Плант провел Далглиша в маленькую спальню окном на улицу на первом этаже, которую неизменно занимал Сеттон, и пока Далглиш изучал комнату, он не спускал с него глаз. Если бы не привычка работать под чужими взглядами, Далглиша могло бы смутить столь пристальное наблюдение. Наружность у Планта была запоминающаяся. Рост 6 футов 3 дюйма. Плечи широкие, лицо бледное и мягкое, как замазка. Левая скула по диагонали рассечена тонким шрамом. Это полученное в юности отметина – результат заурядного падения с велосипеда на железные перила. Так сильно напоминало дуэльный шрам, что Плант, не устоявший перед искушением усилить эффект, постоянно носил пенсне и стриг волосы ежиком. Это делало его похожим на офицера-злодея из фильмов про нацистов. Униформа была под стать такому образу. Темно-синий шерстяной костюм с миниатюрными черепами на обоих лацканах. Эта вульгарная и вычурная деталь, введенная в употребление в 1896 году основателем клуба, ныне, как и сам Плант, освещена временем и обычаем. Во всяком случае, члены клуба всегда несколько недоумевают, слыша замечания гостей по поводу странного вида Планта. В спальне смотреть было почти не на что. Сквозь тонкие тиреленовые занавески пробивался тусклый свет октябрьского дня. Гардероб и комод были пусты. На стоявшем у окна небольшом письменном столе светлого дерева лежали только чистый блокнот и стопка пищи и бумаги с эмблемой клуба. Узкая, свежезастеленная кровать дожидалась нового жильца. Плант сказал. «Офицеры из Суффолкского уголовного розыска забрали его пишущую машинку и одежду, сэр. Они искали бумаги, но не нашли ничего стоящего. Только пачку коричневых конвертов, листов 50 чистой бумаги и пару листочков копирки. Вот и все. Он ведь был аккуратист, сэр». «Это правда, что он из года в год жил здесь в октябре?» «Вторую половину месяца, сэр. Каждый год. И всегда в этой комнате. На этом этаже у нас только одна спальня, а высоко подниматься по лестнице он не мог из-за сердца. Здесь, конечно, есть лифт, но он говорил, что не доверяет лифтам. Так что эта комната была за ним». «Он здесь работал?» «Да, сэр. Почти каждое утро с 10 до половины первого. Потом обедал. и снова работал с половины третьего до половины пятого. Это если ему надо было печатать. Читать и делать выписки он ходил в библиотеку. Но печатать в нашей библиотеке не разрешается, чтобы не беспокоить других читателей. Во вторник вы слышали стук машинки? Мы с женой слышали, что кто-то печатает, и, естественно, полагали, что это мистер Сеттон. На двери была табличка «Не беспокоить», но мы так и не вошли. Когда член клуба работает, это исключено. Инспектор, кажется, допускает, что тут мог быть кто-то другой. Вот как? А что вы об этом думаете? Пожалуй, это возможно. Жена слышала машинку в 11 утра, я часа в 4. Но мы не можем поручиться, что это был мистер Сеттон. Стук был быстрый и уверенный, но мало ли что. Инспектор все выспрашивал, мог ли кто сюда пробраться. Мы никого чужих не видели, но в обеденное время и почти всю вторую половину дня мы были очень заняты и сюда не поднимались. Вы знаете, сэр, что люди тут ходят взад и вперед совершенно свободно. Конечно, женщину заметили бы. Если бы в клубе оказалась женщина, кто-нибудь из членов это бы и запомнил. А так я не мог лгать инспектору и доказывать, что это место хорошо охраняется. Он полагает, что мы мало заботимся о безопасности. Но я сказал ему, сэр, что клуб не полицейский участок. Но вы заявили об его исчезновении только на третий день? Увы, сэр. Да и тогда я позвонил не в полицию. Я позвонил ему домой и переговорил с его секретаршей, мисс Кэтч. Она попросила меня ничего не предпринимать и сказала, что постарается найти брата мистера Сеттона. Сам я никогда его не видел, но мистер Моррис Сеттон как-то мне о нем упомянул. Насколько я помню, в клубе он ни разу не был. Инспектор особо меня об этом спрашивал. Наверное, он спрашивал и про мистера Оливера Леттима и мистера Джастина Брайса. Да, сэр. Они оба члены клуба, и я ему об этом сказал. Но я давно не видел ни того, ни другого, и я не думаю, что они могли прийти и уйти, не сказав ни слова ни мне, ни жене. Хотите взглянуть на ванную и туалет? Пожалуйста. Мистер Сеттон пользовался вот этими. Инспектор даже заглядывал в бачок. Правда? Надеюсь, он нашел там то, что искал. Он нашел поплавок, сэр. Молю Бога, что теперь ничего там не испортилось. Этот бачок, знаете ли, с норовом. Думаю, вы захотите пройти библиотеку. Там мистер Сеттон работал, когда не печатал. Вы, наверное, помните, она выше этажом. От посещения библиотеки, конечно, нельзя было отказаться. Инспектор Реклис работал основательно, а Плант не тот человек, который позволит своему подопечному удовольствоваться меньше. Когда они втиснулись в давище тесный лифт, Далглиш задал последние несколько вопросов. Плант сказал, что ни он, ни прочие служащие не отправляли почту для мистера Сеттона. Никто не убирал его комнаты и не выкидывал бумаг. И насколько Планту известно, там нечего было выкидывать. Если не считать пишущие машинки и одежды Сеттона, комната в таком же состоянии, в каком была в вечер его исчезновения. Библиотека, расположенная с южной стороны и выходившая окнами на площадь, была едва ли не самой приятной комнатой дома. Первоначально она служила гостиной, и если не считать книжных полок, занимавших всю западную стену, почти не изменилась с тех пор, как здание передали клубу. Занавески были копиями прежних, стены покрывали выцветшие обои с параэфилитским орнаментом, письменные столы, поставленные в простенках между четырьмя высокими окнами, были настоящие викторианские. Книги на полках составляли небольшую, но достаточно представительную библиотеку преступлений. Среди них были известные серии «Британские судебные процессы» и «Знаменитые судебные процессы», учебники судебной медицины, токсикологии и судебной патологии, воспоминания судей, адвокатов, патологоанатомов и офицеров полиции, ряд книг криминалистов-любителей о самых знаменитых или загадочных убийствах, руководство по уголовному праву и процедуре полицейского расследования и даже несколько трактатов о социологических и психологических аспектах убийства и насилия, которые, по всей видимости, почти никто не открывал. На полках, отданных художественной литературе, стояло несколько первых изданий По, Ле Фаню и Конан Дойла. Было представлено большинство английских и американских детективных авторов, Причем те писатели, что состояли в клубе, явно сами дарили ему свои книги.